не ссориться, покориться своей судьбе. Можно быть счастливой и полезной людям, и не будучи королевной, нежно звучал ее мелодичный голос. И все недавно еще некрасивое лицо девушки теперь чудно преобразилось, сделавшись отражением ее прекрасной души. Не вытерпел король, вошел в зал, подошел к угольщице Марии, взял ее за руку и произнес громко: «Вот кто будет моей дочерью! Она одна достойна заменить мою покойную дочь! Она одна достойна стать королевной! О, фея Рада, благодарю тебя за чудный подарок, за редкое сердце моей милой Марии!» Сказав это, низко поклонился белой голубке седой король Серебряная Борода. И сделалась королевной маленькая угольщица. Она взяла к себе во дворец слепую и заботилась о ней, как родная дочь, окружила себя бедными детьми, учила их и придумывала для них разные занятия и развлечения, вызвала во дворец умных стариков, с которыми советовалась, как бы лучше помогать королю Серебряной Бороде в его добрых делах. И обо всех людях пеклась и заботилась добрая королевна. И Серебряная Борода был счастлив с нею всю свою жизнь.